Глава сороковая. Невысокий, совершенно лысый мужчина, выслушав Жоржа, утвердительно кивнул. «Да я вчера днем продал катер. Точнее, не продал, а дал как бы на прокат». «Кому?» — в один голос спросили Жорж с Александром. Лысый, понимающе улыбнулся. «Можно сказать, бичу Генке Сергееву. И где денег взял?» «Никогда не воровал, мол, я бич, не преступник. Да, видать, не удержался. А так откуда деньги?» «Когда катер брал, он один был, бич этот?» — спросил Жорж. «Один. Друг его, Карась, видать, где-то с похмелья мучился». Мужчина визгливо рассмеялся. «А зачем ему катер? Что он сам-то сказал?» «Да черт его знает!» — Лысый развел руками. «Смеялся, — говорит, — поднимая черный флаг, меняю бутылку на шпагу. Да баламут, бич одним словом». «А куда поплыл-то?» «Лишь бы задать вопрос», — безнадежно спросил Яковлев. «Шут его знает, не доложился?» Жорж, дернув Александра за рукав, пошел к машине. Тот, догнав его, спросил. «Как думаешь, они?» «Навряд ли», — усмехнулся Ермаков. «Не будет волк у кого-то помощи просить, тем более у бича». «Выходит, упустили», — с сожалением проговорил Яковлев. «Будем на авось работать. Сейчас по карте прикинем, как им удобнее, через какие города пробиваться, туда и двинем». Жорж хлопнул Александра по плечу. «До Усть-Неры дойдем, но золото хрен упустим». «Ни хрена себе!» — хмыкнул тот. «Такой куш урвать! Золото оно везде, золото!»